Старый Синамага, страдая от хворей, устало поглядывает на шестерых, прикованных друг к другу красивых, молодых, чернооких женщин в железных ошейниках. Кто может измерить всю глубину отчаяния старого Синамаги, который был вынужден заковать в жестокое железо эти молодые тела, полные отчаяния еще большего? Все они похищены и пленены, а две из них еще и оторваны от грудных младенцев. Все проданы на невольничьем торге в Кафе, почти нагими брошены на кадригу. Пусть свежий ветер кора Дениза золотит их молодые влекущие тела, скованы железом, чтобы спасти их от отчаяния и от нечестивых попыток найти себе смерть в волнах. Кадрига крадется вдоль берега, пробивается все дальше и дальше на юг, к благословенным землям Анатолии, к Босфору, к священному Стамбулу, где этих молодых чужестранок уже ждут в гаремах. Сказано у поэта: «Бери чаще новую жену, чтобы для тебя всегда длилась весна. Старый календарь не годится для нового года». И старые глаза Синамаги, утомленные суетой и несовершенством мира, отдыхают на гибких белых телах полонянок. И хоть не подобает правоверному созерцать греховную женскую наготу, так пусть хоть глаза старого Синамаги утешаются в пути созерцанием славянских рабынь, коли уж тело немощно. Ибо сказано: «Аллах хочет облегчить вам, ведь сотворен человек слабым». Да и что ему, старому Синамаге, эти шесть пленниц? Может, он и взял их на кадригу разве что для отдохновения очей своих? Вез же в Стамбул, на знаменитый Бедестан, где продаются самые дорогие под луной рабы, молодую белотелую девчушку с волосами червоного золота, отливающими огнем потусторонним, 15-летнюю, дерзкую, непокорную, и, о всемогущество Аллаха единого и милосердного, смешливую и беззаботную. Девчушка не закована в железо, не прикована ни к кадриге, ни к несчастным своим подругам, не светит она нагим телом, а укутана заботливо в шелка, чтобы тело ее не утратило нежности. Жилистый евнух-суданец, посвященный в непостижимое искусство древнего мысра, натирает девчушку какими-то благовониями, расчесывает ей золотые волосы, а она то шаловливо подставляет себя под это чужеземное лелеяние, то увертывается и летит к борту кадриги так, словно собирается утопиться, и Синамага, от ярости меняясь в лице, топает ногами, пронзительно кричит на евнуха, призывая на него страшнейшие кары земные и небесные за недосмотр. А девчушка подпрыгивает, вытанцовывает у самого борта, еще пуще изводя старого агу, да еще и припевает: «Нахай щуки дят руки, а платицы били лица, нехай не люб не любуе, били лица не целуе, нехай писок очи точить, нехай не люб не волочить». Настася: «Не береги душу», — стонут полонянки. Тогда златовласая девчушка заводит такую тоскливую, что и Синамага, даже не понимая языка, опускает голову на тонкой морщинистой шее и тяжко задумывается о своих прегрешениях перед Аллахом. «Ой, пови витруньку, дась быть ночи, да раскуй мой до руки ниженьки. Ой, пови витруньку, спит темной ночи, да на мой же, да на карие очи.